Большой привет. Ich stehe hier wie eine richtige Mephibosheth. Большой привет из Голландии. Я стою здесь как настоящий Мефибосет. Мефибосет konnte nicht laufen ohne Hilfe. Он не мог без помощи передвигаться, ходить. Ich kann nicht zu euch sprechen ohne Hilfe. Я не могу с вами разговаривать без помощи посторонней. Aber doch, ich bin dankbar, dass es solche gute Hilfe gibt, wie Bruder Eduard und Schwester Anja. Я благодарен Богу, что есть такая помощь, как брат Эдуард, сестра Аня. Bruder Rin und ich, wir kommen von Niederland. Мы с братом Рином приехали сюда из Нидерландов. Und wir arbeiten mit die Friedensstimme Mission in Holland. Мы работаем в миссии Friedensstimme в Голландии. Und mit unserer Mission unterstützen wir ein bisschen die Evangelisationsarbeit in eurer Bruderschaft. И наша миссия, она поддерживает служение евангелизации в вашем братстве. Und ich kann sagen, die Missionsdienst ist ein herrlicher Dienst, beschäftigt zu sein. Я должен сказать, что работать или служить Господу в миссии – это очень чудесное служение. Man kommt in Orten, wo nicht viele Leute kommen. Нам как можно посещать, или мы посещаем такие места, куда немногие люди попадают. Und man begegnet Freunde, die manche Leute in Holland nicht haben. И у нас столько друзей, мы встречаем столько друзей. У многих людей в Голландии нет столько друзей, как у нас. Es ist für mich, für uns eine große Freude, dieses große Fest mit euch mitzumachen. Для нас это очень большая радость разделить с вами этот праздник. Und ich kann sagen, wir kommen von Nederland. Я могу сказать, что мы приехали из Нидерландов. Niederland meinst ein niedriges Land. Это слово можно смысл передать, что это низкая, низменная местность. Niederland ist ein sehr kleines Land. В то же время Нидерланды – это очень маленькая страна. Russland ist 450 mal so groß wie Niederland. Россия в 450 раз больше Нидерландов. Und hier zu sein, das ist für uns immer eine Spannung. И находиться здесь для нас это всегда большое напряжение, небольшое такое, ну, очень приятно быть, волнуемся. In Nederland, in mein Land, kann man von die eine Seite bis die andere fahren in 1,5 Stunde. Нашу страну можно пересечь за полтора часа на автомобиле. Aber das machen wir nie, denn 1,5 Stunde, das ist so weit. Но мы никогда такого не делаем, потому что это слишком далеко для нас. Man geht nicht 1,5 Stunde fahren, dann braucht man Klepp und man braucht Woda und man braucht, vielleicht gibt es Bären unterwegs. Чтобы отправиться в такую поездку, нам надо обязательно приготовиться, хлеб и воду взять, вдруг еще медведи встретятся. Und nun habe ich gehört, dass am Montag werden wir mit Bruder Eduard nach Kansk fahren. Я слышал, что в понедельник мы с братом Эдуардом поедем в Канск. Und Kansk, das ist wie weit? 730 Kilometer. Wie weit? 730. Oh. До Канска примерно 730 километров. Das wird etwas sein. Это будет большое событие. Doch es ist wirklich eine richtige große Freude für uns hier zu sein. Но для меня это действительно для нас большая радость находиться среди вас. Ich möchte gern zwei persönliche Geschichten erzählen. Я хотел рассказать две истории из моей жизни, из моего опыта. Aber erstmal möchte ich Sie allen ganz herzlich grüßen von meinen Mitarbeitern und unsere ehrenamtlichen Mitarbeitern in Holland. Но перед тем я хотел передать сердечный привет от всех сотрудников. У них есть штаты, есть добровольные сотрудники много, от них тоже. Wir sind eine kleine Mission. Мы, в общем-то, миссия небольшая, маленькая. Wir machen die Arbeit mit 5 Leute. В миссии постоянно работают только 5 человек. Aber es gibt zwar 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Но около 50 добровольных помощников. Und von all diese Leute sollte ich sagen, ein herzlicher Gruß. И все они передавали вам сердечный привет. Und wir beten für euch. И мы за вас также молимся. Aber ich möchte auch fragen, bitte betet auch für unsere Mission. Я хотел бы и вас попросить, молитесь о нас, о нашей миссии. Unser Bruder von Usbekistan hat ein Zeugnis gegeben. Наш брат из Узбекистана уже здесь свидетельство рассказал свое. Und er hat gesagt, ich komme von einer atheistischen Familie. И он сказал, что он родом из атеистической семьи. Er hat den Herrn nicht gesucht. Он не искал Господа. Aber Gott hat ihn gefunden. Но Господь нашел его. Na, das sind auch meine Worte. Это я могу о себе также сказать. Und ich bin auch 45 Jahre alt. И мне также 45 лет, как ему. 27 Jahre her hat der Herr 27 Jahre her hat den Herr mich gefunden. Уже прошло 27 лет с тех пор, как Господь нашел меня. Meine Eltern haben mich nicht von Gott erzählt. Мои родители не говорили мне о Боге. Aber Gott hat sein Leucht gegeben in mein Herz. Но Бог просветил мое сердце. Und alles hat sich geändert. И тогда в жизни все поменялось. Ich denke, es gibt viele hier, die so ein Zeugnis Я haben. Думаю, среди присутствующих очень много тех, которые могли бы тоже так засвидетельствовать. Und sehr schnell bekam ich beschäftigt mit Evangelisationsarbeit. И после покаяния очень быстро случилось, что я был вовлечен в служение благовестия. Es gab eine kleine baptistische Gemeinde und ich arbeitete mit ihnen. Там была небольшая баптистская церковь, и я с ними сотрудничал. Und wir haben eine Evangelisation gehabt für 3 Tage. И у нас было благовестие, трехдневное благовестие. 3 Tage haben wir die Leute von unserer Stadt eingeladen. Es gab Sprecher, es gab Musik und alles. И вот на протяжении трех дней мы приглашали людей из города, мы с ними разговаривали, пели песни или музыку. Und nebenseitig unsere Kirche lebte ein alter Mann. И неподалеку, рядом с нашей церковью, там жил пожилой человек. Der war über 80 Jahre alt. Он уже был старше 80 лет. Und er hat Kampf gemacht und Streit gemacht. И он очень противился, как мог только противодействовал. Und er hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, ich möchte das nicht. И он говорил, я не верю в Бога, мне все это не надо. Und die Musik ist zu laut und alles. И вы слишком громко играете в музыкальных инструментах и так und далее. Und das bekam wirklich ein Problem. И это возникла настоящая проблема. Und dann haben wir gebetet und gebetet und gebetet. И тогда мы очень много молились и молились. Und dann geschah wirklich ein Wunder. И тогда произошло настоящее чудо. Am letzten Abend kam er. Последний день этого благовестия, евангелизации, он пришел. Und er hat sich bekehrt. И покаялся. Das macht man nicht immer. So etwas. Das ist это не заурядное событие, не каждый день такое происходит. Eins oder zweimal habe ich so etwas mitgemacht. Я в моей жизни только раз или два, может, такой опыт у меня есть. Und er kam nach vorne. Он прошел вперед. Ist auf den Knien gegangen. Склонил свои колени. Und er hat geweint, geweint, geweint. И он плакал и плакал. Und seine Worte waren, ich habe das nie vergessen. Я не могу забыть его слова. Ich habe es verschwunden. Я свою жизнь впустую потратил. Ich habe es verschwendet. Ich habe alles verschwendet. Я жизнь потратил впустую, все потратил зря. Und dann hat er gedacht, 80 Jahre lang hat er ohne Gott gelebt. И он имел в виду, что он уже больше 80 лет прожил без Бога. Er hat sein Geld gegeben für das, was nicht wirklich etwas wert ist. Он расходовал деньги на то, что не имеет значения или маловажные, ненужные дела. Seine Kinder, die waren in die Welt, die waren nicht richtig. Он не воспитал детей христианским образом, они в мире. Und die haben noch immer auch danach gesagt, unser Vater ist verrückt geworden. И после этого они говорили, наш отец сошел с ума. Und nach seiner Bekehrung hat dieser Mann noch 2 oder 3 Jahre gelebt. И этот человек после своего покаяния прожил еще 2 или 3 года. Und wir haben oft mit ihm geredet, dass er aufhören soll zu sagen, ich habe es verschwendet. И мы его часто убеждали, чтобы он больше не говорил, что все впустую он потратил. Es ist gut, das zu fühlen, dass er das gemacht hat. Очень хорошо, что он все-таки покаялся. Aber das Gefühl soll Platz machen für Freude. Хорошо, что он чувствует так, это воспринимает, но ему надо также и радость в жизнь впустить для Иисуса. Aber das war für ihn eine wirkliche schwere Last. Но для него это было тяжелое бремя. Er hat Freude gefunden. Но потом он нашел радость уже. Und er hat mit 80 Jahren sogar auch noch evangelisiert. И вот в своем возрасте, уже будучи более 80 лет, он все еще благовествовать смог. Aber doch gab es bei ihm immer das Gefühl, ich habe es verschwendet. Но вновь и вновь его вот это чувство посещало, что он все потратил впустую. Ich möchte noch eine Geschichte sagen. Я хотел рассказать еще одну историю. Ich habe einen Freund. У меня есть один друг. Sein Name ist Tom. Его зовут Том. Er ist verheiratet mit Anneke. Он женат. Und er ist ein... Жену зовут Анneke. Er ist ein Arzt. И он по профессии врач. Und Tom und Anneke, die haben einen Ruf von Gott erfahren in ihr Leben. И Том, его жена, они поняли, что Господь призывает их на служение. Er soll wie ein Arzt arbeiten in Jemen. Чтобы пойти в страну Йемен, чтобы работать там врачом. Und er arbeitet schon 30 Jahre wie ein Arzt in dieses kleine Land. Теперь уже 30 лет проработал в этой маленькой стране. Jemen ist ein geschlossenes muslimisches Land im Mitten Osten. Jemen это небольшая страна в Средней Передней Азии или в Азии, и она закрыта, мусульманская страна. Und Tom und Anneke arbeiten da schon 30 Jahre. И вот теперь Том и Анneke, они уже 30 лет там работают. Die haben eine kleine Klinik gegründet. Они там основали небольшую клинику. Und in diese Klinik arbeiten nur Christen. И в этой клинике работают только христиане. Es gibt einige von Korea. Там есть врачи или персонал из Кореи. Einige Amerikaner. С Америки. Einige Deutsche. Из Германии. Und die arbeiten zusammen. И они работают вместе. Und die suchen Möglichkeiten, mit Leuten zu sprechen über Gott. И они ищут возможности с людьми в контакт войти, о Боге людям рассказать. Aber das alles so sehr vorsichtig. Но это нужно там делать очень осторожно. Wenn man öffentlich evangelisiert, wird man das Land ausgeschmissen. Если благовествовать открыто, тогда из страны просто придется уехать, покинуть страну. Für drei Jahre waren Tom und Anneke zurück in Holland. 3 года назад они были в гостях опять в Голландии в отпуске. Für einen Monat. Они приехали на 1 месяц. Tom und Annekes älteste Tochter hat geheiratet. Они приехали по той причине, что их старшая дочь замуж выходила. Und die möchte natürlich sehr gerne dabei sein. И они, конечно, очень хотели тоже присутствовать на браке. Die Klinik hat durchgegangen mit der Arbeit. А работа в клинике продолжалась в это время. Aber die christliche Arbeiten, die Missionare in die Klinik, die haben gedacht, wir möchten gerne eine kleine Freizeit haben. Ну вот эти верующие в клинике, у них появилось желание, они решили выходной провести где-то отдохнуть. Und einer hat etwas gekocht. Кто-то из них сварил что-то. Jener etwas zu trinken gekauft. Кто-то напитки принес. Zusammen sind die in ein Auto gefahren und irgendwie hingefahren. Они вместе на автомобиле поехали на природе, на природу выездили. Und die haben zusammen einen schönen Mittag gehabt. И они там хорошее общение имели, вместе кушали. Dann irgendwann in diesem Mittag. И вот в это время, в это пришел такой момент. Sind es Leute gekommen? Пришли люди. Mit Gewehren. Вооруженные. Und die haben das ganze Team haben die mitgenommen. И они всех их, в общем-то, похитили, забрали всех этих людей, всех das этих ist, das персонал. Ist für 3 Jahre. Это произошло 3 года назад. Ein Jahr später, 2 Jahre her. Через 2 года. Sind vier von diese zehn hat man zurückgefunden. Vier von zehn. Ja. Четверо только из этих из 10, которые были захвачены, нашли. Allen ermordet. И все были уже убиты. Die anderen 6 weiß man bis heute nicht, wo die sind. Судьба остальных 6 неизвестна. Solche Sachen passieren in Jemen. В Йемене такое случается. Und das hat natürlich eine große, wie sagt man das, Aufgeregtheit gegeben bei Tom und Anneke. Это получило широкую огласку, конечно, произвело очень большое впечатление на Тома и на его жену. Er war der Direktor von dieser Klinik. Он был директором этой клиники. Und alle Leute in dieser Klinik sind weg. И весь его персонал, в общем-то, был уничтожен, или его исчез этот персонал. Und man denkt, dass die auch getötet sind. И, в общем-то, скорее всего, все умершлены, все мертвые. Ich habe eine Frage. Я хотел вас спросить, вопрос задать. Wo denken Sie, dass Tom und Anneke heutzutage sind? Как вы думаете, где находятся Том и Анеке сейчас? Ich kann sagen, die sind wieder zurück in Jemen. Я скажу вам, они опять поехали в Йемен. Und ich habe meinen Freund Tom gefragt, was ist das? Я спросил моего друга Тома, что это такое, почему? Deine ganze Team ist ermordet worden. Все твои сотрудники, всех их убили. Und du gehst mit deiner Frau zurück nach Jemen. А ты со своей женой все равно туда едешь. Und dann hat er gesagt, и он мне ответил, Anneke und ich, wir haben eine Rufung von Gott für dieses Land. Я и Анника, мы убеждены, что Господь нас туда призвал на служение. Das, was passiert ist, das ist schrecklich. То, что произошло, это ужасно. Aber wir haben darüber gebetet. Но мы молились об этом. Wir haben da sehr viel über nachgedacht. Мы очень много рассуждали, размышляли об этом. Wir spüren nicht in uns, dass das unsere Rufung, unser Ruf von Gott vor Jemen geendet hat. Мы не нашли, рассуждая так, мы не обнаружили, что вот это событие, наше призвание как бы прекратило или теперь, что призвания больше нет, призвание все равно осталось. Wir spüren noch immer, dass es diesen Ruf aus unserem Leben gibt. Мы понимаем, осознаем, что это призвание осталось в силе. So, die sind wieder zurück. И они вновь поехали в Йемен. Was halten wir davon? Что мы можем об этом думать? Es gibt einen alten Mann, der sein Leben verschwendet hat. Одна история о старом человеке, который впустую потратил свою жизнь. Und es gibt diese 2 Leute, die zurückgehen nach Jemen, ihr Leben dort zu geben. И теперь два других человека, которые идут в Йемен, может быть, для того, чтобы оставить там свою жизнь. Vielleicht ist das sehr schwer auf so ein Fest wie dieses. Может быть, это тяжело или рассказ для такого праздника, как сегодня. Aber heutzutage werden meine und ihre Brüder und Schwestern und ihre Kinder getötet. Но нам нужно помнить, что в настоящий момент сегодня наши братья и сестры есть среди них такие, которые умерщвляют, которых умерщвляют, и их детей тоже умерщвляют. In Iraq, in Syria, в Ираке, в Сирии. Überall gehen die muslimischen Terroristen. Там действуют мусульманские террористы. Und die geben Leute die Wahl. Bekehrt euch zum Islam oder wir erschießen dich. И они ставят верующих христиан перед выбором. Или обратись в ислам, или мы тебя убьем. Das sind jeden Monat Hunderte. И говорят, что каждый месяц сотни людей оставляют жизнь. Ich möchte euch grüßen mit diesen Worten. Я хотел бы вас поприветствовать такими словами. Erwecken mit diesen Worten. Alte Leute, junge Leute. Я хотел бы вас как-то ободрить этими словами и пожилых, и молодых. Bitte, bitte, verschwendet euch ihren Leben nicht. Хотел бы вас попросить, не растрачивайте жизнь свою впустую. Verschwendet ihr Geld nicht für das, was kein Brot ist. Не растрачивайте впустую ваши деньги за то, что не насыщает. Verschwendet ihr Zeit nicht für das, was nicht zum Ehre Gottes ist. Не растрачивайте свое время на то, что не прославляет Бога. Verschwendet ihre Liebe nicht für das, was nicht liebenswertig ist. Не тратьте свою любовь на то, что недостойно любви. Ich habe Ton gefragt, was seine Gefühle sind, wenn er zurückgefahren ist nach Jemen. Я спросил Тома, что он ощущал, когда он возвращался в Йемен. Und er hat auch zwei Bibelstellen für mich aufgeschrieben. И он написал мне или сказал мне два текста библейских. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob das schon ganz Realität ist in meinem Leben, aber das möchte ich. Он сказал, я не знаю, насколько это действительно уже стало реальностью в моей жизни, но я к этому стремлюсь. Das erste ist Philipper 1, 21. Первый текст Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Und auch Philipper 3. И Филиппийцам, 3 глава. 7 und 8. Стихи 7 и 8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Die Welt und das Leben gibt so viele Möglichkeiten zum Verschwenden. Этот мир и эта жизнь, она дает столько, предлагает возможности, чтобы все потратить. Aber zum Verschwenden ist es heute nicht die Zeit. Но сегодня не время, чтобы попусту что-то растрачивать. Die Welt brennt. Этот мир горит. Christen werden getötet. Христиан умерщвляют. Dies ist wirklich an Zeit, ein aufrechtes, seriöses Leben mit Gott zu leben. Сегодня время, когда христианам нужно серьезную жизнь с Богом вести. Und das ist auch das Leben, das die größte Freude bringt. И в то же время вот это как раз и есть жизнь, которая приносит самую большую радость. So ich möchte euch allen ein kleines Gebet lernen. Я хотел бы научить вас небольшой молитве. Und junge Leute, молодых. Aber nicht nur die Jungen und auch die Älteren sind sehr bequem in das Verschwenden von Sachen. Но не только молодые, и христиане в возрасте, они иногда очень легкомысленно что-то растрачивают впустую. Jungen und Alte, bitte dieses Gebet. Я хотел бы вам вот эту молитву оставить на память. Herr Jesus, ich bitte dich. Господь Иисус Христос, я прошу тебя. Helfe mich, mein Leben nicht zu verschwenden. Помоги не растрачивать попусту мне мою жизнь. Und ich mag das gern auch euch allen beten. Я бы хотел бы, чтобы вы этой молитвой и молились, об этом попросить вас. Und Sie mit diesen Worten grüßen auch. И как бы вот этим и приветствовать, этими мыслями вас. Lebt für Gott. Живите для Бога. Und ich hoffe, in die kommenden Tagen haben wir noch Möglichkeiten, einander zu begegnen. Я надеюсь, что в предстоящие дни у нас будет еще общение друг с другом, встречи личные. Аминь. Аминь.